Первый выпуск. Волк выл за окном ветреной ночи. Тарахтели на скрепах колеса. Слабо над дверью мигала свеча на фонаре. Рядом в соседнем купе за стеной лишь кто-то безумно купел. Выло вьюга, выло, не было огня, когда мать родила бедного меня. Пел безумолку, долго и нудно, и поздно, лишь когда в Твери стояли паровоз, пить ушел, смолк. Заснул, должно быть. За окном завывала на все голоса ветреная ночь, а в купе храпели студент с завернутым в обмотку ногами, дама в потрепанном трауре и уфимский татарин с женой. Храпели все, а татарин вдобавок присвистывал носом и во сне вздыхал. Ведь ни к ссору спать не хотелось. Днем он немного поспал, а сейчас сидел, не двигаясь в углу в полумраке, и, прикрывшись от фонарных лучей, думал. Мысли ползли неровные и бессвязанные, тянулись туда, в ту сторону, куда вертелись колеса вагонов, к Питеру, к Шкиде. За месяц съезда еще больше полюбил Викниксор Шкиду, понял, что Шкида — это его дитя, за которым он хочет и любит ходить. Что-то там, хорошо ли все, не случилось ли чего. Знает Викниксор, что все может случиться. Шкида — ребенок, урод, положиться на него трудно. А сейчас и момент опасный выдался. Много необделанных, новых дефективников пришло перед самым Викниксоровым отъездом. Что-то там. Думал Викниксор, а потом задремал. Снились Минин на Красной площади, летопись, Элан Люм, ребята в школьной столовой за чаем, вывеска на Мясницкой, главчай, докладчик бритый с усами вниз на съезде соцвоза, и Шкида опять. Японец с гербом подсолнухом в руках, юнком. Потом смешалось все, вывеска на Мясницкой попала в летопись, летописью размахивал бритый докладчик со своса, в школьную столовую вошел каменный Минин. Заснул Викниксор. Разбудил студент. «Вставайте, товарищ Питер!» Вставать не хотелось. Зевая, спустил ноги, поднял свалившееся на пол пальто. Когда вышел на площадь, радость забилась в груди. Теплым родным показалось все. Питерские извозчики, газетчики, носильщики и даже Александр Третий, свинцом посмертного бесславия, показался красавцем. Над Петроградом стало утро. Было не жарко. Викниксор хотел сесть в трамвай, но трамвай долго не шел, и он решил идти пешком. Снял пальто и пошел по Лиговке, по обводному к школе. Пуще прежнего беспокоил вопрос: что-то там. На обводном у электрической станции катали, возили по сходням на баржу тачки с углем. Викниксор постоял, посмотрел, как черный уголь, падая в железное брюхо баржи, сверкал хрустальными осколками. Посмотрел на воду, блестевшую накопью нефти. Потом вспомнил, что-то там, и зашагал быстрее. Солнце упрямо лезло вверх. Было уже жарко, золотая сковородка стояла теперь у Новодевичьего монастыря.